Глава 16. Троянские кони и разномастные вирусы, обитавшие под кожухами компьютерных башен Килроя 2.0, выполняли свою работу. Через 30 минут после разгадки закодированных намеков Джона Альфы клоны обладали полной информацией о некогда существовавшем ночном клубе Фулиадё. Чертежи этажей, схемы электропитания, биографии бывшего владельца — отчеты полиции и газетные статьи, как-либо связанные с клубом, даже ценник на напитки. «Странноватое место. Просто фрик-шоу, а не клуб», — сказал Майкл, посмотрев на один из мониторов. «Вполне в духе групповой психоделики и повсеместного траха. Оправдывает свое название?» «Морпех прав», — подумал Джон. «О таких ночных клубах много говорят и пишут в газетах, но их почти нельзя найти на карте». И тем более невозможно попасть внутрь. Архивная статья из лос-анджелесского еженедельника «События недели» сообщала, что клуб не имел вывески, обозначавшей вход. Над дверью просто мигала неоновая стрелка с надписью «Вы здесь». Заведение предназначалось для очень элитарной и богатой публики. Оно занимало верхние строчки в топах клубной жизни Лос-Анджелеса. Джон знал, что благодаря прикормленным копам и членам городского совета на разврат в подобных местах смотрели сквозь пальцы. Новостной архив, добытый Килроем, подтверждал, что наркодилеры в этом клубе тоже чувствовали себя как рыба в воде. «Посмотри на статую», — сказал Майкл, ткнув пальцем в экран монитора. При виде такого варварского отношения к технике Килрой 2.0 неодобрительно хрюкнул. На экране была фотография из «Таймс». Бывший владелец клуба, тщеславный и крикливо одетый мужчина по имени Эндрю П. Спенсер, стоял перед достопримечательностью Фулиадё, 30-футовой алюминиевой скульптурой. Снимок был сделан под низким углом, однако композиция статуи угадывалась безошибочно. Мужчина и женщина в оргазмических объятиях. На стилизованных округлостях отражался солнечный свет, проникавший в зал через стеклянную крышу. Джон присмотрелся к металлической скульптуре. Казалось, что две абстрактные фигуры поднимались из серебристого водяного смерча. Два завихрения жидкости формировали торсы человеческих тел. В статье говорилось, что за дизайн и изготовление статуи Спенсер заплатил $500,000. В те дни он почти не давал интервью. В последний год своего существования клуб превратился в лавку наркотиков для избранных. Когда полиция и ФБР взломали двери Фулиадё, там обнаружили самую крупную партию экстази за всю историю штатов. Спенсер так и не дожил до суда, ему вышибли мозги из пистолета 22-го калибра. Еще через 2 месяца клуб выставили на аукцион, и его приобрел неизвестный покупатель, предложивший городу наибольшую сумму. Согласно записям о недвижимости, здание перешло во владение Моино Дессу. Как весело заметил Килрой, это имя было анаграммой 7-го сына. «Откуда Альфа взял такие деньги, чтобы купить этот клуб?» — спросил Джек, разглядывая снимок со скульптурой. «Хороший вопрос», — согласился отец Томас. «Возможно, у тех же людей, которые помогли ему клонировать двойника, переписать память мальчика и убить президента». Доктор Майк сел на диван и начал рассматривать чертежи, которые Килрой распечатал с якобы секретной базы данных архитектурного департамента Лос-Анджелеса. Он рассеянно грыз кончик шариковой ручки, его пальцы пробежали по линиям воздуховодов и электропроводки. «Майкл прав», — сказал он, вынув авторучку изо рта. Психолог похлопал ладонью по бумагам. «Этот клуб и впрямь странно спланирован. Раньше там располагался кинотеатр. Высокий потолок, примерно 50 футов. На второй этаж ведут 3 широких прохода». Он указал рукой на чертежи. «Похоже, здесь, в вип-ложах, крутые ребята занимались своими темными делами. Прежний балкон кинотеатра переделали в большой остекленный зал. 3 прохода расходятся оттуда в стороны и спускаются к нижнему периметру клуба. Балкон напоминает наблюдательную вышку». Майкл отвернулся от экранов компьютеров и подошел к круглому столику. Он посмотрел на чертежи, затем перевел взгляд на доктора Кляйнмана и генерала Хилла. которые по-прежнему стояли поодаль и внимательно наблюдали за клонами. «Если мы пойдем туда, нужно будет позаботиться о втором этаже», — сказал морпех. «Альфа может расставить там стрелков. Проходы хорошо простреливаются снайперами. Если мы воспользуемся главным входом, стрелки достанут нас с позиции в задней части помещения. Если мы войдем через одну из боковых дверей, они атакуют нашу группу из проходов». «Эй, подожди минуту!» — возмутился Джек. «Какие к черту снайперы?» Джей, стоявший рядом с ним, задал другой интересный вопрос. «Что ты имел в виду, сказав, если мы пойдем туда?» «Ну, кто-то же пойдет в тот клуб», — ответил Майкл. «Это крестик на карте сокровищ. Там мы можем найти либо Альфу, либо маму, либо сразу обоих». «Подожди!» — еще раз попросил его Джек, нервно теребя бороду. «Ты действительно хочешь пробраться туда?» Доктор Майк взглянул на генетика. «Майкл прав. Мы должны осмотреть это место. Загадка Альфы была адресована нам. Отгадка говорит, что ответы нужно искать в Лос-Анджелесе. Рассматривай это как миссию спасения. Если мама все еще жива, что вполне возможно, мы отыщем ее. И, может быть, поймаем Альфу. Если в клубе никого не окажется, мы найдем новые подсказки. В любом случае, у нас появится новая информация. А это лучше, чем оставаться здесь». «Вам не кажется, что тут все подстроено?» — спросил Джей. «Кодированные сообщения, песня Дорс, ночной клуб. Для меня это выглядит как большой червяк на крючке. Док, ты сам сказал. Альфа знал, что мы решим головоломку. Значит, он уже готовит нам прием. Это ловушка. Разве мы не можем попросить генерала Хилла направить туда кого-нибудь другого?» В комнате воцарилось молчание. Даже Килрой отвернулся от экранов, чтобы посмотреть на реакцию близнецов. Джон покосился на Кляйнмана и Хилла. Те молча переглянулись. Наконец доктор Майк нарушил тишину. «Тогда сиди здесь и жди. А я полечу в Лос-Анджелес. Я знаю этот город. Мне доводилось участвовать в полицейских операциях. Я умею стрелять из оружия. И лично мне не хочется, чтобы какой-то придурок убил мою мать. Возможно, это наш единственный шанс спасти ее». «Я пойму любого, кто откажется от визита в клуб», — добавил морпех. «Вас не тренировали для таких операций. Если вы не имеете должной подготовки, вам не нужно лететь в Лос-Анджелес. Но кто-то должен отправиться туда. Доктор Майк горит желанием, это его город. Я присоединяюсь к нему, потому что прошел армейскую школу. Если руководители седьмого сына хотят сохранить былую секретность, им придется послать вместе с нами отряд своих бойцов». Майкл повернулся к генералу. «Я правильно говорю?» «Если такая операция необходима, я хотел бы, чтобы ее провели специалисты нашей службы безопасности», — ответил Хилл. «В свое время они подписали конфиденциальные соглашения о соблюдении кода «Фантом». В отличие от вас, они умеют молчать». «Каждый болтает», — донесся голос из угла. «Джей, вы можете так рассуждать о служащих ООН, которые дают утечки информации? Наши люди верны своему долгу». Хилл посмотрел Майклу в глаза. «Они тверды, как скала, морпех. Я доверил бы каждому из них свою жизнь». «Вот и началось», — подумал Джон, почувствовав в животе тошнотворную слабость. Казалось, что он снова вышел из скоростного лифта. «Мы подошли к критической черте. Дальше будет только хуже. Это точно западня. Должно быть другое решение». Но пока Джон прислушивался к разговору Майкла и Хилла, к их загадочным фразам, будто взятым из фильмов со Шварценеггером, он понял, что другого решения здесь не предвиделось. По крайней мере, для них. Морпех и психолог собирались отправиться в Лос-Анджелес, чтобы сразиться с Альфой и спасти висевшую на волоске жизнь мамы. Разве можно было их винить? «Подожди, должно быть лучшее решение». Он взглянул на Килроя 2.0. «Этот безумец еще пригодится». Джон посмотрел на пол и подумал о секретах, погребенных на глубине 2000 футов, тайны прошлого 60-летия. Он подумал о жутких технологиях и людях, обитающих внизу. В его уме расцвела идея. Он попытался упорядочить ее. Джон решил, что когда Кляйнман и Хилл уйдут, он расскажет остальным о своем плане. Через несколько минут Майкл и Хилл пришли к компромиссу. Они обсудили первоначальный план для группы седьмого сына, которая должна была проверить взятый след. «Все ясно», — сказал Хилл. «Я соберу лучших парней и сделаю несколько звонков, чтобы получить необходимое снаряжение». Пройдя мимо Джона, он вышел из комнаты. Клайнман ненадолго задержался. «Через несколько часов мы начнем эвакуацию вспомогательного персонала базы», — сообщил старик. «Доктор Дефалько и другие ученые будут переведены в один из наших филиалов. Это же касается администрации и техников. Здесь останутся только охранники из службы безопасности, генерал, вы и я. А можно мне эвакуироваться вместе со вспомогательным персоналом?» — спросил доктор Майк. «Хотел бы я, чтобы все было так просто». Голос Кляйнмана звучал по-доброму, но его лицо выдавало тревогу. «Нет, больше, чем тревогу», — подумал Джон. «Он выглядит, как пациент с больным сердцем». Старик открыл дверь и вышел в коридор. Доктор Майк вернулся к чертежам фолиадё. «Пока генерал эвакуирует персонал, давайте обсудим план вторжения. Кто-нибудь знает, как нам пробраться в клуб? Майкл утверждает, что если мы окажемся в районе танцплощадки, нас подстрелят снайперы, засевшие в проходах. Я доверяю его мнению, но на этих чертежах не видно никаких проемов, ведущих на второй этаж. Только внутренние проходы. Я не нашел здесь ни одной пожарной лестницы». Джон склонился над столом и посмотрел на чертежи. «Это здание проектировалось как кинотеатр. Там не было второго этажа. Имелся только балкон, который позже перестроили в зал с вип-ложами. Поэтому пожарную лестницу посчитали излишней». «Логично», — согласился Килрой. Доктор Майк взял авторучку и нарисовал на чертеже три круга. «Кроме главного и служебного входа, прежний кинотеатр имел три дополнительные двери. Напротив каждой лестницы, ведущей к проходам, остались аварийные выходы. Естественно, они располагаются на первом этаже и доступны со стороны парковки и аллеи. Проблема прежняя. Если мы войдем через них, снайперы на втором этаже припечатают нас с верхних площадок лестниц». «То есть ты хочешь сказать, что мы не сможем войти в клуб?» — спросил Джей. «О, в разговор вступают дезертиры», — вращая глазами, произнес доктор Майк. «Тебе-то что? Ты же все равно не полетишь в Лос-Анджелес. С каких пор ты говоришь «мы»?» Джей открыл рот, чтобы ответить колкостью, но морпех оборвал его. «Потише, ребята. Вернемся к делу. Похоже, здесь действительно не осталось безопасных входов». «А как насчет канализации?» — спросил Джон. «Возможно, имеются трубы, ведущие в подвал». «Нет, этот вариант не годится». Доктор Майк постучал указательным пальцем по чертежам. «Прежде в подвале располагались складские помещения. Все канализационные стоки закрыты решетками. Наверное, это было связано с частыми затоплениями. В отверстие не пролезет даже ребенок. Нам придется проникать в клуб через двери». «Мистер Моджо восходит», — пропел Килрой 2.0. Психолог озадаченно взглянул на него и вновь повернулся к чертежам. «Все двери ведут на первый этаж. На балкон можно попасть только снизу. Здание проектировалось как кинотеатр, поэтому окон там не предусматривалось. Прекрасное место для клуба. Мы войдем в клуб через двери аварийных выходов. Без риска не обойтись». «Это неприемлемо», — возразил ему Майкл. «Я не хочу подставлять людей под удар. Возможно, мы с тобой останемся живыми. Но если принять такой вариант, половина команды поддержки вернется сюда в пластиковых мешках». Доктор Майк сердито бросил авторучку на стол. «В любом случае план операции будет утверждаться генералом», — напомнил морпех. «Мы можем только предлагать свои варианты». «Подождите», — раздался чей-то голос. «Я знаю, как войти». Это был Томас. Он смотрел на мониторы Килроя. «И как же?» — спросил Джек. Священник ткнул пальцем в экран. Он указывал им на образ, который несколько минут назад привлек внимание Майкла, на снимок огромной статуи. 30-футовая алюминиевая скульптура поднималась вверх, сверкая в лучах солнечного света, и это был ответ — стеклянный потолок. «Берите пример с архангелов», — произнес отец Томас. «Входите через крышу». «Будь я проклят!» — с усмешкой воскликнул Майкл. «Но лично я останусь здесь», — тихо прошептал священник. Дальше все пошло быстрее. Майкл, служивший в военной разведке, предложил им план, вполне подходивший под категорию «легче сказать, чем сделать». Через несколько часов боевой отряд спасения должен был отправиться в Лос-Анджелес. Команде седьмого сына предстояло пролететь полстраны и сразу после заката оказаться у стен ночного клуба. Дюжину бойцов предполагалось разделить на три группы. Первая из них поднималась на крышу Фолиадё и отвлекала на себя огонь снайперов, которые, скорее всего, будут размещаться на остекленном балконе. Используя этот маневр, две другие группы должны были одновременно проникнуть в клуб через переднюю дверь и аварийный выход. Цель миссии — спасение Дании Шеридан, при условии, что она находилась в клубе. Если в процессе операции им удастся пленить или убить Джона Альфу, это тоже будет считаться прекрасным результатом. Когда Майкл ознакомил их с планом, Джек одобрительно закивал. «Я понимаю, почему ты делаешь акцент на столкновении с противником. Ты реалист, поэтому планируешь наихудший сценарий. Но здесь слишком много допущений. Зачем Джону Альфе размещать в клубе снайперов? Зачем оставлять там маму? Я не вижу в этом смысла. А вдруг он просто хочет поговорить о чем-то с нами?» «Верно», — недовольным тоном произнес стоявший рядом Джей. «Возможно, он хочет встретиться с нами и рассказать о чем-то важном». Майкл снисходительно улыбнулся. Взгляд на лице солдата выражал его мысли: «Ох уж эти дилетанты! Они вообще ни в чем не смыслят». «Говорить с вами могут ученые», — пояснил морпех, — «или специалисты ООН. Но убийцы президентов не ведут переговоров. Этот парень похитил нашу маму. Он оставил неоновую стрелу, указывающую на его логово. Что, по-вашему, он хочет сделать? Пригласить своих клонов на чаепитие? Он враг, Джек. Альфа хочет убить нас, превратить в таких же мертвецов, как Диско». Несмотря на напряженную обстановку, Джон улыбнулся. «Превратить в таких же мертвецов, как Диско. Я тоже так часто говорю». «Но откуда ты все это знаешь?» — спросил Джей. «Мне вот так не кажется. Я не пытаюсь быть занозой в заднице, критикуя твой план. Мне просто хочется понять, почему ты думаешь, что с ним нельзя договориться?» Доктор Майк встал и направился к Джеку и Джею. Джон вдруг понял, что склоняется к их мнению. Он всегда становился на сторону сомневающихся людей. «Джей, я знаю, что Джон Альфа является частью тебя», — сказал психолог, — «и он также часть меня. Проклятье, мы не стояли бы здесь и не говорили друг с другом, если бы в нас не было его крови и воспоминаний. Но я не хочу морочить тебе голову и тратить время на уговоры. Наверное, ты думаешь, что он мыслит так же, как мы, потому что наш способ мышления основан на его психике. А разве это так? Ты, я и все мы действительно думаем одинаково. У нас идентичные воспоминания о нашем детстве, точнее, о детстве Альфы. Однако с ним произошла какая-то беда. Он пережил нечто такое, что сделало его другим человеком. Могу поспорить, что мы не знаем и половины всей правды». «Он подверг мальчика НПСП разряду и заставил его убить президента», — тихо добавил отец Томас. «Чтобы поглумиться над своими преследователями, он не поленился сделать татуировку в ухе ребенка. Какой человек мог совершить подобные поступки?» Джек и Джей промолчали. Майкл громко хлопнул ладонью. «Итак, нам осталось выяснить, кто отправится в Лос-Анджелес. Вы уже знаете, что я собираюсь туда, поэтому позвольте мне объявлять оставшиеся факты. Дело строго добровольное. Если вы не хотите подставляться под пули, просто не вызывайтесь. Никто обвинять вас не будет. Вы не связаны никакими обязательствами. Вам понятны мои слова?» Шесть клонов кивнули в ответ. «Ты знаешь, что я в деле», — напомнил доктор Майк. Морпех похлопал его по плечу. Психолог посмотрел на Джея, однако тот покачал головой. «Мне хотелось бы посидеть с вами у партизанского костра, но я не воин. Я не умею сражаться и не смогу. Никто тебя не винит», — заверил его Майкл. Джек, стоявший рядом, опустился на софу. «Вы должны понять кое-что. До вчерашнего дня я считал себя нормальным человеком. Вы могли бы назвать меня белым воротничком или самодовольным типом. В любом случае, меня ждет жена. И что важнее всего, я должен вырастить своих двух девочек. Извините. Падре, ты что скажешь?» Священник тяжело вздохнул, обдумывая свой ответ. Наконец он произнес: «Наша мать умерла 16 лет назад. Оказаться первым, кто увидит ее вновь, это было бы невероятной радостью». Отец Томас скрестил руки и нахмурился. «Но как Джон Альфа может вытворять такое зло? На кого он работает? Для каких целей? Зачем ему понадобилось убивать президента? И почему он так старается заманить нас в ловушку?» «Конспирация», — шепотом ответил Килрой 2.0. «Я тоже так считаю», — сказал священник. «Мне не нравятся все эти засекреченные ученые и генералы. Я не верю в их добрые помыслы. Если подумать об Альфе, нейронных разрядах и проекте седьмого сына, то вырисовывается какая-то мрачная конструкция. И план Альфа наверняка подразумевает нечто большее, чем встречу с клонами в заброшенном клубе. Мне кажется, сама история этой базы...» Томас указал рукой под ноги. «Она гораздо хуже и тревожнее, чем нам было сказано. Я хочу увидеть маму, но мне нужно найти ответы на эти вопросы». Он кивнул на Килруэ 2.0. «У нас в компании имеется безумный хакер, который поможет нам получить недостающую информацию». Толстый псих захихикал. Майкл посмотрел на него. «А ты что скажешь, брат? Останешься здесь или пойдешь со мной?» «Безумный хакер остается здесь». «Прекрасно», — сказал доктор Майк. «Джон, ты с нами?» Казалось, что отец Томас прочитал мысли Джона и высказал их вслух. Фактически это был его план. Но поскольку священник решил не покидать стен базы... «Да, я полечу в Лос-Анджелес», — ответил Джон. Джей вскочил с дивана. «Ты спятил?» «Нет, нет, не глупи», — покачав головой, сказал Джек. «Ты же слышал, что Майкл говорил генералу? Это боевая операция, где возможны жертвы. Док и Майкл, они ведь отправляются не просто в клуб. Их ждет там настоящий ад». Джон вздернул подбородок. «Я хочу увидеть ее, парни. Хочу узнать, жива ли она». «Значит, договорились», — подытожил Майкл. «Те, кто остается, поступают под командование Томаса и выясняют информацию о возможных планах Альфы. Попробуйте выйти на след этой гадины. Тем временем я, психолог и бармен, посетим ночной клуб». «Звучит, как начало анекдота», — заметил Джон. «Надеюсь, что его конец будет смешным и счастливым», — сказал доктор Майк. «А теперь давайте найдем Хилла и Клейнмана и расскажем им, что мы задумали».